Арест Этьена Леблана. Этьен уже не помнит, когда прошлый раз чувствовал себя таким здоровым и сильным. Он рад, что мадам Рюэль поручила ему это последнее задание. Координаты одной зенитной установки он уже передал. Она стоит на укреплениях позади пчелиного дома. Остались еще две батареи. Надо взять азимут с двух известных точек. Это будут колокольня и остров Пти-Бе, и по ним вычислить положение третьей неизвестной. Простая триангуляция. Куда лучше, чем разговаривать с призраками у себя в голове. Он сворачивает на Рю-де-Стре и по задворкам училища срезает кулочки позади Отель-Дье. Ноги несут его, как в юности, вокруг никого, за туманом уже брезжит рассвет. Город вокруг теплый, душистый, сонный, дома по обе стороны кажутся почти нематериальными. На миг у Этьена мелькает чувство, что он идет по длинному-предлинному вагону, все пассажиры спят, а поезд скользит во тьме к огромному сияющему городу. Там горят арки, сверкают башни, взмывают ввысь фейерверки. Из темноты под крепостной стеной возникает человек в немецкой форме и, хромая, идет навстречу Этьену.